Ах да, не будили Винсона. Он вскочил быстрым движением, перетянув ремень, собрав с переносицы заспанные брови, сразу весь отвердел и замкнулся.